Александра Маринина. «Ангелы на льду не выживают». Том 1. Эпиграф. «Ангелы на льду не выживают». Артур Вернер. Она не могла удержаться, чтобы не посматривать на свое отражение в витринах. Белая блузка в крупный горошек сидела на ней мешком и была явно коротковата. Теми же достоинствами отличалась и юбка на два размера больше, чем требуется. К тому же клетчатый рисунок недвусмысленно свидетельствовал, да что там, просто кричал о высоком художественном вкусе, носящей эту одежду дамы более чем средних лет. Немытые волосы лежали выразительной паклей, украшенной чудесным фетровым беретиком невнятного цвета. Можно было строить самые разные предположения, начиная от чрезвычайно бедственного финансового положения женщины и заканчивая ее полной неадекватностью и душевной болезнью, и среди всех этих версий не найдется ни одной сколько-нибудь близкой к истинному положению дел. А это именно то, что и нужно. Настя Каменская улыбнулась собственному отражению и еще раз констатировала: она выглядит великолепно. Наконец-то, спустя 3 года после выхода в отставку, она почувствовала себя совершенно счастливой, потому что получила возможность сделать то, что ей так нравилось всю жизнь, но чему от чего-то никак не находилось места в ее работе. Вернее, находилась, конечно, но так редко. Много лет назад ее отчим, сыщик с большим стажем, сказал, что такая внешность, как у Насти, встречается крайне редко, и просто грех этим не пользоваться. То, что для нее, как юной девушки, могло бы рассматриваться в качестве огромного недостатка, оборачивалось невероятными достоинствами при любых перевоплощениях. Да, Настя Каменская всегда была невзрачной и бледной, но благодаря абсолютно правильным чертам лица и пропорциональному сложению не бросалась в глаза. Точно так же не бросается в глаза пустой лист бумаги стандартного формата с идеально ровными краями. Его можно просто не заметить, в то время как неровно оторванный клочок, исписанный закорючками, непременно окажется в центре внимания. Уже 3 года Анастасия Каменская работает в частном детективном агентстве своего старого друга Владика Стасова и, по крайней мере, год из этих 3 подрабатывает, помогая старым знакомым, оставшимся на оперативной работе. Впрочем, подработка — слово неправильное. Денег она за это не получает, работает из любви к искусству, а точнее, для собственного удовольствия. Конечно, если начальство этих самых знакомых узнает, головы им не сносить. Но ведь не узнает же. Сегодня ей нужно было познакомиться, разговориться и выудить кое-какие сведения из мужчины, который никуда не ходил без своей жутко подозрительной и сварливой жены. Узнав, что сегодня супруги планируют посетить районную поликлинику, Настя решила, что лучшей возможности ей не представится. Очереди там длинные, и знакомятся люди весьма охотны, делясь впечатлениями о самом враче, в кабинет которого стремятся попасть, о его медсестре, о других врачах и работниках регистратуры, жалуясь на дороговизну лекарств, рассказывая о своих болезнях и давая всевозможные советы, а также адреса чудесных женщин, которые снимают все за 1 сеанс и недорого. Задачу свою Настя решила на удивление быстро и вышла из поликлиники вполне удовлетворенная. Вид немолодой недотепы вызывал доверие и жалость, посему никаких подозрений в адрес пенсионерки в дурацком беретике не возникло. Единственным неудобством оказалась обувь. Разношенных туфель подходящего размера у Насти не нашлось, были лишь кроссовки, и пришлось надеть то, что оказалось под рукой. а под рукой была только обувь, принадлежащая Дашеньке, жене Настиного брата Александра, и была эта обувь маловата. Но ничего, можно и потерпеть. Тем паче в неудобной обуви походка обычно делается корявой и неровной, что вполне соответствовало и блузке в горошек в сочетании с клетчатой юбкой, и плохим волосам. Чтобы скрыть стильную стрижку, пришлось не мыть голову несколько дней и для пущего эффекта слегка смазать маслом. И удивительному, неизвестно с каких времен, сохранившемуся беретику. Как хорошо, что Дашка любит возиться с растениями на своем участке. И как хорошо, что вся одежда и обувь, которую она использует для работы в саду, аккуратно разложена и развешана в хозяйственной пристройке. Вот и беретик там нашелся, и башмачки истоптанные. Но идти с каждым шагом становилось все труднее. Стопы начали болеть, и дама в беретике вполне отчетливо захромала. Машину-то пришлось поставить далеко, чтобы подойти к зданию поликлиники, не вызывая ни у кого ненужных мыслей. Настя ловила на себе насмешливые и сочувственные взгляды встречных прохожих и мысленно улыбалась. Подойдя к машине, вытащила из старой потрепанной сумки ключи, нажала на кнопку, отключая сигнализацию, и буквально наткнулась глазами на молодого симпатичного парня, который сначала с любопытством, а потом с ужасом смотрел на нее. Ну да, конечно, откуда у такой странноватенькой, явно бедноватенькой тетеньки может быть серебристый пижо? Парень, судя по всему, решил, что у него галлюцинации, и потряс головой. Настя скользнула на водительское сиденье, захлопнула дверцу и тут же опустила стекло. День был жаркий с самого утра, а теперь во второй половине дня воздух стал неподвижным, густым и душным, как перед грозой. Когда она ставила здесь машину больше 3 часов назад, место было в тени, но пока она добросовестно сидела в очереди к участковому терапевту, тень уползла далеко в сторону, и автомобиль успел основательно прогреться. А парень все стоял и пялился на нее, не веря своим глазам. Такая замухрышистая тетка и за рулем. Настроение у Насти было отличным, поэтому она решила, что не грех добавить позитивчика и этому симпатяге пареньку. Открыла свою ужасную кошелку, достала очечник, из которого извлекла очки в модной оправе, потом вытащила сигарету и щелкнула дорогой зажигалкой. Парень покачнулся. Его повело. Настя весело подмигнула ему и завела двигатель. «Пусть малыш порадуется», — насмешливо подумала она. «Будет что приятелям рассказать. Рано они нас в старухи записывают». Ехать предстояло далеко. Уже 3 недели Настя и ее муж жили в загородном доме ее брата. Александр с Дашей повезли младшего ребенка в Швейцарию. Нужна была сложная операция и последующая длительная реабилитация. Но оставлять старшего сына, 18-летнего Саню, без присмотра не рискнули. Александр Каменский трезво оценивал своего, в общем-то, хорошего и очень неглупого, но непослушного сына. Саня учился в институте, но это так, для проформы. Вся его жизнь заключалась в компьютере, а смысл этой жизни — в хакерстве. И достиг Саня Каменский на упомянутой стезе огромных успехов. Вместе со своим близким товарищем Петей, еще более крутым хакером, они просиживали за компьютерами сутки напролет и выделали поистине невероятные вещи. Петя был на 2-3 года старше Сани, ни в каком институте не учился, в армии не служил по состоянию здоровья, работал по договорам, и свободного времени у него было предостаточно. Александр Каменский Петю недолюбливал, и когда Настя впервые увидела лучшего друга своего племянника, то чувство брата вполне разделило. Петя был огромен, толст, неопрятен и не очень хорошо воспитан, забывал здороваться, а слова «спасибо», казалось, вообще не знал. Настин брат боялся 2 вещей. Что сынок завалит сессию, его отчислят из института и призовут в армию, и что сынок вместе с другом Петей, он же Питер, он же Педро, Петруччо, Пьер и Петер, ломанет либо банк самого Каменского, либо какой-то другой, то есть совершит преступление и сядет. Поэтому он и попросил сестру временно переехать в дом Каменских, чтобы хоть как-то приглядывать за Санькой. Собственно, Настя, как таковая, была и не особо нужна. функции пригляда должен был осуществлять ее муж, который в компьютерных программах понимал на 3 порядка больше, чем сама Настя, и мог реально проконтролировать, чем парень занимается. На Настину же долю доставалось только приготовление диетического питания для парня, который к своим 18 годам, благодаря длительному потреблению кока-колы, гамбургеров и прочей удобной для поглощения без отрыва от компьютера пищи, приобрел огромный букет всевозможных проблем, начиная от прыщей по всему телу и заканчивая язвой и панкреатитом. Сварить кашу, протертый суп, сделать пюре и проконтролировать своевременный прием лекарств – вот и вся Настина задача. Остальное на Чистякове, который может по несколько дней подряд работать дома и руководить своей лабораторией дистанционно, переложив все текущие вопросы на заместителя. Когда Настя парковала машину в гараже дома Каменского, было почти 9 вечера. Дорога заняла много времени, да еще пришлось останавливаться у супермаркета, чтобы купить продукты. Они с Чистяковым сразу отказались от услуг помощников и помощниц и попросили, чтобы никого не было. Им никто не нужен, они сами могут купить продукты и приготовить еду себе и Саньке, а женщина, которая делает уборку, пусть приходит не чаще одного раза в неделю. Саша с Дашей ведут светский образ жизни, у них постоянно собираются гости, потому и повар нужен постоянно, и горничная. А Настю и Чистякова все это будет стеснять. Правда, Дашка, знающая Настю много лет, высказала вполне обоснованные сомнения в способности родственницы сварить самую простую кашу. И была, безусловно, права. Каши варить Настя Каменская не умела. Равно как не умела варить протертые супы и делать другие диетические блюда. Ну и что? Можно же научиться, в конце концов. Даже интересно попробовать, можно ли вообще чему-то научиться в 52 года или уже, как говорится, поздняк метаться. За несколько дней до переезда в загородный дом Настя открыла первое попавшееся руководство и попробовала сварить манную кашу. Получилось, надо признать, не просто плохо, а совсем плохо. Много времени ушло на отдирание пригоревших комков от дна и стен кастрюли. Затем последовала вторая попытка, за ней третья. После шестой попытки манная каша получилась идеальной. Удовлетворенно вздохнув, Настя вспомнила слова из фильма «Служебный роман» о том, что при известной доле упорства можно и зайца научить курить, и приступила к освоению следующего блюда. К моменту переезда она чувствовала себя вполне уверенно в качестве повара, специализирующегося на диетическом питании. Правда, приготовление блюд для здоровых людей все равно оставалось ее слабым местом, но это уже никакого значения не имело. Ее задача — накормить племянника, а ее саму, как обычно, прокормит любимый муж. Все окна на первом этаже были темными. Чистяков уехал с утра на ученый совет и предупредил, что вернется поздно. После защиты диссертации будет банкет. На втором светилось окно Санькиной комнаты. Каждый раз, думая о племяннике, Настя задавала себе один и тот же вопрос. Понимает ли ее брат, как ему повезло? Да, Александр боится, что сын вылетит из института или что-то натворит. Но парень, по крайней мере, сидит дома и может быть совершенно уверенным, что он жив и с ним ничего не случилось. За время работы в уголовном розыске Настя так много видела семей, которые отдали бы все, что у них есть, чтобы их ребенок проводил время дома, а не болтался не весь где и не занимался неизвестно чем. А Александр не ценит своего счастья. Все придумывает какие-то страшные опасности, которые на самом деле не являются страшными. Кто знает, что лучше — сын, отбывающий срок за хищение, или сын, к которому можно приходить только на кладбище? Настя Каменская ответ знала точно. А вот ее брат, похоже, о таком ответе даже не догадывался. Она включила свет в прихожей, надела тапочки и отнесла сумки на кухню. Заглянула в холодильник, потом в раковину. Так и есть. Саня поленился разогреть то, что она приготовила, и ел холодную кашу прямо из кастрюли, а овощную запеканку хватал руками. Сиротливо валяющаяся на дне раковины столовая ложка, испачканная кашей вкупе с остатками запеканки, места для других версий не оставляла. Настя поднялась в комнату племянника, выдала ему все положенные лекарства вместе со стаканом воды. Таблетки и порошки Саня безропотно выпил, даже не повернувшись к тетке и ни на секунду не оторвав взгляд от экрана компьютера. — Чем занимаешься? — дежурно спросила Настя. — В контрабанде готовлюсь, — также дежурно ответил Санек. Контрабандой на молодежном сленге именовалась контрольная работа. — А погулять? — предложила она. Это превратилось в своеобразную игру. Каждый вечер Настя предлагала ему выйти на прогулку, и каждый вечер получала объяснение, почему это сделать невозможно. Объяснения были каждый день разными, и ей было страшно интересно, когда же у Сани иссякнет фантазия, и он начнет откровенно грубить. Кажется, этот день настал именно сегодня. А пойти в баню тазики пинать? Выступил он со встречным предложением, суть которого все на том же сленге сводилась к предложению «отстать» и «оставить в покое». «Легко», — тут же согласилась Настя и вернулась вниз. Устроившись в мягком кресле у широкого окна гостиной, она достала старую записную книжку и взяла в руки мобильник. «Есть спокойный свободный вечер, чтобы сделать обязательные телефонные звонки». За 25 лет службы в уголовном розыске у Анастасии Каменской появилось огромное количество знакомых в самых разных профессиональных сферах и социальных слоях, и она взяла за правило не реже раза в 1,5-2 месяца звонить каждому, узнавать, как дела, поздравлять с праздниками, одним словом, поддерживать отношения. Мало ли, как может повернуться работа сыщика, пусть и частного. Никогда не знаешь заранее, к кому и по какому вопросу придется обратиться в поисках нужной информации или за помощью. Дышать становилось с каждой минутой все труднее, воздух, казалось, облеплял лицо влажной маской, и, наконец, сверкнула молния, а через несколько секунд в небе громыхнуло, и начался сильнейший ливень. Собака яростно отряхивалась перед тем, как кинолог дал ей команду запрыгивать в машину, но все равно с густой шерсти на пол моментально натекла внушительная лужа. Следователь Баглаев с тоскливой завистью посмотрел на микроавтобус, в котором приехала дежурная следственно-оперативная группа и где теперь с комфортом будут посиживать кинолог с псом, и удрученно покачал головой. Осматривать место происшествия под проливным дождем — занятие не только малоприятное, но, что еще хуже, практически неэффективное. Да еще в такую темень. Конечно, прожекторы выставили, но все равно это далеко не то же самое, что при ярком дневном свете. И что служебно-розыскная собака, даже самая лучшая, сможет найти толкового в сплошной воде? Но инструкция есть инструкция, на труп положено выезжать с кинологом. Эксперт-криминалист, матерясь сквозь зубы, прочесывал магнитными граблями место обнаружения трупа, постепенно расширяя радиус поиска. Потоки воды могли снести гильзу бог знает куда, если гильза вообще есть. Полицейский водитель и местные участковые стояли рядом, держа зонты над судебно-медицинским экспертом, осматривающим труп мужчины с огнестрельным ранением в спину. И над Баглаевым, который записывал под диктовку эксперта осмотр трупа и настороженно прислушивался к нарастающей боли в коренном зубе справа. Болело уже третий день. Похоже, нерв начал обнажаться, и Тимур Ахмедович записался к стоматологу как раз на завтра, зная, что после суточного дежурства ему полагается выходной. Судебный медик извлек из кармана куртки паспорт, права, документы на машину, еще какой-то документ в твердых корочках, похожий на удостоверение, и ключи от машины. — Держи, — он протянул документы следователю, — и напомни мне, когда закончим, я там тебе пару фразочек припас. Баглаев благодарно улыбнулся. Многие коллеги знали о его хобби. Тимур Ахмедович, страстный поборник чистоты и правильности речи, коллекционировал перлы из письменных документов. Например, одним из последних его приобретений была фраза, взятая из протокола осмотра места происшествия. «Со столба и проволоки изъяты кусочки белой нитки красного цвета». А уж от судебно-медицинских экспертов порой поступали поистине бесценные подарки. Судя по фотографии в паспорте и на правах, документы принадлежали убитому. Михаил Валентинович Болтенков, 1961 года рождения, прописан в Москве, зарегистрирован брак с гражданкой, выдан загранпаспорт. Следователь быстро переписал в блокнот данные из паспорта и протянул все документы оперативнику. «Федя, проверь». Тот пролистал странички паспорта, бросил взгляд на права, открыл третий документ и удивленно присвистнул. «О, Тимур Ахмедович, а Терпило у нас, оказывается, тренер высшей категории». «Какой еще тренер?» — буркнул Баглаев, продолжая записывать под диктовку. «По фигурному катанию. Вот удостоверение тренера». «Ну, тренер так тренер. Какая разница? По мнению Тимура Ахмедовича Баглаева, в этой жизни существует только два вида настоящего спорта — футбол и бокс. Все остальное — фантики, тем более фигурное катание». «Работай давай», — недовольно бросил он Федору Ульянцеву. «Так а чего? Тут же адрес по прописке есть, ехать надо. Пробей сначала». «Да зачем, Тимур Ахмедович? Тут же все написано. В паспорте-то». «По всем учетам пробей, я сказал». Баглаев зыркнул сердито. «Ох уж этот Федя Ульянцев. Все бы ему побыстрее, с наскока, нахрапом. Чего там думать? Трясти надо. И откуда у этого опера такая самонадеянность? Ну да, конечно, был случай, когда Федор проявил простую и невероятную способность к принятию решения, опираясь только на интуицию». Баглаев хорошо помнит тот эпизод, он был следователем по делу. Никто не верил в то, что Федя угадал. Разговоров тогда много было, Федей восхищались. Но это ведь произошло только однажды. Больше ничего подобного ни разу не повторилось. А парень свято уверовал в свою интуицию и в то, что может без всяких дополнительных проверок определять на глазок достоверность любой информации. Доведет его до беды когда-нибудь эта самоуверенность. Ох, доведет. Сам Баглаев человек, как говорится, другой конструкции. Любит, чтобы все было по порядочку, аккуратненько, последовательно, как положено. Вот что сейчас происходит. Есть труп, есть документ, в документе есть адрес по прописке. Да, если верить фотографиям в паспорте и на водительском удостоверении, убитый действительно является неким Михаилом Болтенковым, и нужно ехать к нему домой и задавать вопросы членам семьи. Куда поехал? Зачем поехал? Когда поехал? Все правильно. Но где гарантия, что члены семьи проживают именно по тому адресу, который указан в штампе о прописке? Сегодня жизнь такая. Прописан в одном месте, а проживает совсем-совсем в другом. Это норма. Прибежит Федя в адрес, начнет звонить в дверь, людей с постели поднимет. Время-то уж за полночь, а они ни сном, ни духом, квартиранты какие-нибудь. Или вообще квартира стоит пустая, и никакой Болтенков в ней не живет, и дверь Феде никто не откроет. Только время упустит пустой поездкой. Элементарно ведь. А Федор уверен, что надо немедленно ехать, ничего не проверяя. Интуиция у него, видите ли. Баглаев быстро записывал в блокнот то, что говорил эксперт. Писать начисто протокол под таким ливнем — занятие глупое. Потом сядет в машину и спокойно все напишет, как положено. Краем глаза он заметил, что Ульянцев сел в микроавтобус, а не в свою машину. Значит, указание следователя выполняет. Молодец. «Тимур Ахмедович!» — раздался через некоторое время взбудораженный голос оперативника. — Я пробил по учетам. Наш Терпило проживает по месту прописки. Вместе с ним проживают жена и малолетний сын. Сам он родом из Череповца. В Москве с 73-го года. Жена врач МЧС. Так я поеду уже, а? Федор от нетерпения переминался с ноги на ногу и машинально поглаживал недавно обритую голову. — Поезжай, — кивнул Баглаев. Федор уехал. Следователь обернулся к участковому. — Попроси кого-нибудь из понятых вместо тебя зонт подержать, а сам начинаю вместе с остальными ребятами машины проверять. Вдруг там кто-то сидит, парочки, к примеру, или, может быть, ждет кого-нибудь. — Понял, — откликнулся участковый без особого энтузиазма. — Но оно и понятно. Держать зонт — это ведь и самому под ним стоять, а не бегать под дождем. На успех Тимур Ахмедович особо не рассчитывал, но по привычке делал все как надо, от и до. Ночью, да в ливень, найти очевидцев того, что происходит на улице, — дело безнадежное. Все сидят по домам, а большинство уже и спит давным-давно. Так что люди, которые могли бы находиться в припаркованных неподалеку машинах, — это единственный шанс. Хотя, впрочем, есть еще варианты. Он снова окликнул участкового, который не успел еще далеко уйти. — А кто у тебя в подвалах? Бомжи? Гастарбайтеры? — Нет, у меня в подвалах порядок. Проверяю регулярно. — Жаль. Обитающая в подвалах публика живет не по общепринятому графику. И вот они-то как раз вполне могли и под дождем, и в глухую полночь выходить или возвращаться. — Но ты все равно проверь на всякий случай, — велел Баглаев. — А вдруг кто-то там сегодня шуршит? — Сделаем. И номера квартир, в которых окна горят, тоже продиктуй. — А что? Время, конечно, плохое, но если свет горит в окне, значит, люди не спят, так почему не попробовать поговорить? Может, они знают убитого или видели что-то, или хотя бы слышали? — Есть, Ахмедыч! — раздался возглас криминалиста. — 9-миллиметровая! Стандартная! Ну вот, хоть гильзу нашли, уже что-то. Теперь надо искать оружие. Машину потерпевшего тоже надо искать, потому что если ключи в кармане, то он, скорее всего, на ней и приехал. Ладно, в такую темень все равно искать бесполезно, но разве что машину найти можно. А уж оружием, если убийца его сбросил где-то поблизости, придется заниматься утром. И поквартирный обход тоже с утра начать, пораньше, пока люди на работу не ушли. Тимур Ахмедович с сожалением подумал о том, что как раз на минувшей неделе закончил следствие по двум делам и передал материалы в суд. Так что убийство этого Болтенкова руководство поручит именно ему. Скажет, что в целях равномерного распределения нагрузки, ну и так далее. А коль так, то не видать ему завтра законного выходного, полагающегося после суточного дежурства. Надо будет что-то придумывать зубом. Дальше тянуть нельзя. Ладно, выкрутится как-нибудь. Он сел в микроавтобус, собираясь начать составлять начисто протокол осмотра места происшествия, полез в карман за ручкой, пальцы нащупали сложенный в четверо листок, тот самый, что дал ему судмедэксперт. На улице под дождем Баглаев сразу спрятал листок в карман, не читая. Вот теперь для поднятия настроения можно и посмотреть, чем порадовал его эксперт. В своем объяснении на имя начальника полиции Саидов указал, что при похищении его дочери он сам и его жена были убиты, но заключением судмедэкспертизы это не подтвердилось. При этом в морг направляется труп неизвестного гражданина, при опросе которого выяснено, что фамилия его Жаров, и он был обнаружен в кабине автомобиля в сидячем положении. В судмедэкспертизу направляется труп Полынина для установления факта смерти. При наружном осмотре факт смерти не установлен. Несмотря на усталость, дискомфорт от мокрой одежды и печальной перспективы остаться без выходного и без медицинской помощи, Тимур Ахмедович сначала негромко фыркнул, потом не выдержал и расхохотался.